Он привел меня в святилище и измерил опоры входа. Они были в толщину по 6 локтей с каждой стороны, по ширине храма, и в ширину по 5 локтей. Ширина входа была 10 локтей. Он измерил святилище, оно было 40 локтей в длину и 20 в ширину. Он прошел святилище и измерил опоры входа у дальней комнаты. Они были в толщину по 2 локтя и в ширину по 7 локтей. Ширина входа была 6 локтей. Он измерил дальнюю комнату, она была 20 локтей в длину и 20 в ширину. Он сказал мне: «Здесь святое святых». Он измерил храмовую стену, она была 6 локтей в толщину, и все боковые комнаты вокруг дома были по 4 локтя в ширину. Они располагались на 3 этажах, одна над другой, по 30 на каждом этаже. По всей стене дома были сделаны выступы, которые служили опорами боковым комнатам, чтобы они не опирались на стену дома. Боковые комнаты вокруг дома расширялись с каждым последующим этажом. Сооружение, которое окружало дом, было построено восходящими ярусами, и комнаты, поднимаясь, расширялись. С нижнего этажа через средний на верхний вела лестница. Я видел, что дом стоит на приподнятой платформе, которая также служила основанием для боковых комнат. Она была высотой в одну трость в 6 долгих локтей. Наружная стена боковых комнат была толщиной в 5 локтей. Открытое пространство между боковыми комнатами дома и комнатами священников было 20 локтей в ширину вокруг всего дома. В боковые комнаты можно было попасть с открытого пространства с севера и с юга. Вокруг комнат платформа выступала на 5 локтей. Во двор храма с западной стороны выходило здание, которое было 70 локтей в длину и 90 в ширину. Толщина стены здания была везде 5 локтей. Провожатый измерил дом. Он был 100 локтей в длину. Задний двор храма, включая западное здание со стенами, тоже был 100 локтей в длину. Ширина храмового двора на востоке, включая сам дом и пространство по бокам, была 100 локтей. Он измерил длину здания, обращенного во двор позади храма, с его галереями по обеим сторонам. Она была 100 локтей. Святилище, дальняя комната и притвор, выходивший во двор, а также пороги, узкие окна и 3 этажа боковых комнат, все позади и порог были отделаны деревом. Пол, стена до окон и окна были отделаны деревом. Изнутри стены дома, вплоть до простенка над дверными косяками, были сплошь покрыты резьбой, херувимами и пальмами. Пальмы чередовались с херувимами. У каждого херувима было по 2 лица. Человеческое лицо, обращенное к пальме, с одной стороны, и львиное лицо, обращенное к пальме, с другой. Так было сделано по всему дому. Херувимы и пальмы были вырезаны на стене святилища от пола до простенка над входом. Дверные косяки у входа в храм имели прямоугольную форму, и те, что были перед входом в святое святых, имели ту же форму. И был деревянный жертвенник длиной и шириной по 2 локтя, а высотой 3 локтя. Его рога, основание и бока были из дерева. Он сказал мне: «Это и есть стол, что стоит перед Господом». И у святилища, и у святого святых двери были двойные. У каждой двери было по 2 створки, по 2 створки на петлях у каждой двери. А на внешних дверях храма были вырезаны херувимы и пальмы, как и на стенах, и перед притвором был деревянный навес. В боковых стенах притвора были узкие окна, и на обеих стенах были вырезаны пальмы. Над боковыми комнатами дома тоже были деревянные навесы.